Издательство «Эксмо». Евгения Михайлова. «Костры иллюзий». Персонажи и события романа вымышленные. Любые совпадения с реальными людьми и фактами случайны. Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий. Виктор Гюго. Пролог. В мыслях, предчувствиях и снах Виктория преодолела бесчисленные переплетения дорог, проплыла по опасным темным морям отчаяния, касалась светлых озер надежды. Ее прибывало к берегу горя, но она всегда находила силы, чтобы оттолкнуться от неумолимых камней и отправиться к берегу другому, туда, где спасение, пусть даже иллюзорное. И она никогда не представляла себе, как это может быть на самом деле, за пределами туманных предчувствий и снов. Как это бывает в жизни, в обычной, реальной жизни, которая способна в будничном и суровом порядке достать топор палача для того, чья очередь дошла. Наверное, это всегда бытовой случай. Просто звонок по телефону. Чужой казенный голос и жестко изложенный факт. Одним совершенно обычным утром Виктория услышала. Говорит сержант МВД Петров. Ночью случился пожар. Квартира вашего бывшего супруга Алексея Серова по адресу полностью выгорела в результате несчастного случая или поджога. Обнаружены останки одного человека. Пока можно сказать лишь то, что это мужчина. Опознание практически невозможно. Требуется идентификация личности по ДНК. Возможно, у вас сохранились вещи мужа. Следствие запросит стоматологическую карту. Экспертам может понадобиться сравнение с ДНК детей. Примите наше сожаление. Звоню по поручению начальника отдела расследования убийств и похищений, полковника Земцова. Сейчас пришлю вам наши контакты. Сообщите, пожалуйста, когда будете готовы к сотрудничеству. Почему отдел убийств и похищений? Только и сумела спросить Виктория. Слишком сложное дело для районного отдела полиции. Мы мониторим происшествия на местах и в особых случаях забираем материалы себе. К тому же был тревожный звонок. Чей звонок? Точно не скажу. Но случившемуся предшествовали странные обстоятельства. Кто-то из знакомых или коллег Серова привлек частного детектива, который сотрудничает с нами на постоянной основе. Я не в курсе подробностей, но речь вроде о преследовании вашего супруга. Детектив с вами свяжется сам. Это все вне моей компетенции. Так иногда кончаются кошмары, куда более страшным пробуждением. Как говорится, здравствуй, жизнь. До того, как будут получены первые результаты экспертизы, не только Виктория заново переживет свое прошлое, рассмотрит настоящее, попытается в ужасе спрятаться хоть на миг от грозно наступающего будущего. В поле последствий того пожара окажется немало людей. И вдруг разорвутся все или почти все связи. Духовной и кровной близости, доверия, обычной и привычной поддержки, под тяжестью жестоких, скрытых до поры и теперь уже преступных тайн. А тем утром Виктория сообщила сержанту Петрову лишь один факт, в котором была уверена. «Лёша в этой квартире очень одиноко жил все годы после нашего развода. Мы перезванивались, я иногда бывала у него. Помогала с бытом. Лёша очень неприспособленный человек. Не могу, конечно, исключить, что у него бывали другие люди. Особенно после его фантастической победы, которая потрясла многих. Он недавно получил главный приз международного кинофестиваля».